Ошибочные решения. Вечеринка в моем доме продолжалась, порядком осточертев уже. Мне хотелось, чтобы все, кто был здесь, взяли и одновременно съебались, включая девицу на моих коленях. Ее полуголая задница прижималась к моему члену, который был в глубокой спячке. Раньше я бы уже успел отыметь ее, может быть, даже дважды. Но мое тело и разум молчали. Никакой реакции. Девчонка снималась для плейбоя и сейчас шептала мне на ухо, что ее рот может сделать с моим леденцом. Я же хотел, чтобы он просто заткнулся. Я откинул голову на спинку шезлонга и прикрыл глаза. Кенди, или как там ее, не была виновата в моем сраном настроении, поэтому было несправедливо злиться на нее. Я бесился от того, что после разговора с Ло на крыльце не мог ни о чем думать, кроме того, чтобы трахнуть ее. Нет, этого мало. После того, как больше месяца я не был с ней, я бы трахал ее всю ночь и весь следующий день. Перед моими глазами отчетливо предстала картина голой Ло, которая объезжает меня. Как ее округлая грудь с твердыми сосками движется вверх-вниз, пока она поднимается и опускается на моем члене. Я почти чувствовал эту влажную, теплую киску, туго обхватившую меня. «Ну, привет!» — замурлыкала Кенди, поерзав попкой о мой стояк. Я распахнул глаза, не понимая, какого хера она делает здесь и куда делась Ло. У меня была эрекция, но не благодаря девице на мне. Кажется, у меня едет крыша. Я чуть не зарычал от злости и разочарования. Почему сидящая на мне полуголая красотка не может расшевелить моего приятеля? А Ло мысли одних хватает, чтобы член задымился. Поднявшись, я схватил Кенди за руку и потащил за собой. Похер, она не будет управлять мной, ни в каком виде. Лорен Рейнольдс не единственная, кто может удовлетворить меня. И сейчас я собираюсь доказать это. «Кому-то не терпится?» — захихикала девушка, когда я тянул ее по лестнице. «Давай без разговоров», — отрезал я. Стояк мог и упасть, а я не был уверен, что она вернет его. Я хотел затащить ее в свою комнату, но мой взгляд упал на дверь Ло. Она была там, скорее всего. Я не видел ее больше часа. Может быть, она и спала, хотя в таком шуме вряд ли. Я прижал Кэнди к стене и засунул язык в ее рот, при этом ничего не испытав. Я мог бы трахнуть ее прямо здесь, перед комнатой Ло, зная, что она за дверью. Может быть, в одной из своих сексуальных пижамок, которые мне так нравятся. Пиздец! И снова я о ней думаю, возбуждаюсь из-за нее, а девушки рядом будто и нет. Внезапно ее дверь распахнулась, и Ло застыла на пороге, глядя на нас. Ее лицо исказилось от боли, и она слабо покачала головой. Она была разочарована, а мне захотелось закричать на нее. Чего она хотела от меня? Чего, блядь, она хотела? Ждала, что все станет как раньше? Что я исправлюсь? Этого никогда не случится, а потому она должна была уехать, чтобы не мучить ни себя, ни меня. Я смотрел на нее, пока Кэнди, которую я почти не замечал, возилась с моей ширинкой. Ло не двигалась, а от того, что я видел в ее глазах, чувствовал себя конченным мудаком. Она страдала, и от этого мне самому было плохо. Решив, что достаточно представления, я подтолкнул Кэнди в свою комнату и, не удержавшись, бросил на Ло последний взгляд. Казалось, она едва сдерживает слезы. Кэнди опустилась передо мной на колени и взялась за мои джинсы, что и вывело меня из некоего транса. Я не мог трахать эту девку, когда Ло была в нескольких метрах от меня на грани слез. Я надавил на плечи Кэнди, отодвигая. «Перестань!» — утомленно попросил я. «Что не так?» Она поднялась, в растерянности хлопая ресницами. «Кажется, я впервые за вечер посмотрел ей в глаза. Все!»